Глава вторая. Дом на улице могильщиков. Париж встретил Д'Артаньяна грязью, сутолокой и шумом большого города. Первым делом гасконец продал желтого коня, справедливо полагая, что вряд ли преуспеет в своих планах, если будет драться с каждым, кто решит посмеяться над его необычной окраской. Наскоро перекусив в грязном трактире половинкой худосочного цыпленка и куском черствого сыра, Д'Артаньян отправился на поиски жилья. Не имея достаточно денег, наш герой был вынужден полдня бродить по парижским улицам, пока не нашел дешевую комнату в доме галантерейщика Бонасье на улице Могильщиков. Комната находилась на втором этаже и имела отдельный вход. Хозяин заверил Д'Артаньяна, что лучшего жилья за такую смехотворную цену ему не сыскать во всем Париже. Остаток дня гасконец приводил в порядок свою изрядно потрепавшуюся в дороге одежду, точил шпагу и смотрел в окно, чтобы удостовериться, действительно ли он в Париже или все это ему только снится. Несколько раз он порывался сходить поужинать, но, пересчитав свои скудные капиталы, все же оставался дома. «Голодный может отлично пообедать и во сне», — решил в конце концов Д'Артаньян и лег спать, предвкушая бесплатное пиршество. Однако вместо сочного окорока, ароматного сыра и поджаристого пирога голодному гасконцу приснился злодей из Менга в черном плаще, черной шляпе и черных ботфортах. Причем верхом на том самом желтом коне Д'Артаньяна, который и стал причиной ссоры. Так что проснулся гасконец еще менее сытым, чем заснул. Впрочем, это печальное обстоятельство нисколько не испортило его отличного настроения. «Лучше не доесть, чем переспать!» Бодро воскликнул он и, помахав для разминки шпагой, отправился наниматься на службу. Еще находясь в родной Гасконе, Д'Артаньян твердо решил стать мушкетером. Это была личная гвардия Людовика XIII, где служили только самые отважные и умелые воины Франции. Командовал мушкетерами капитан де Тревиль, который мало того, что был гасконцем, так еще и дружил в молодости с Д'Артаньяном отцом. Капитан мушкетеров жил в большом двухэтажном доме с островерхой черепичной крышей и широким мощеным двором. Вооруженные до зубов королевские мушкетеры целыми днями толпились во дворе, отчего дом снаружи походил на военный лагерь. Зато роскошное убранство внутренних помещений напоминало, что хозяин является не только военным командиром, но и видным вельможей. Найти дом господина де Тревиля не составило для Д'Артаньяна особого труда. Первый же встречный им мушкетер с удовольствием объяснил, как туда пройти. Оказалось, что дом располагался на улице Старой Голубятни, то есть буквально в двух шагах от улицы Могильщиков. «Хороший знак!» – подумал гасконец и решительным шагом отправился навстречу своей блистательной карьере. Однако, увидев за широко распахнутыми воротами множество людей, услышав разноголосый гомон, наш герой невольно остановился, охваченный сильным волнением. «Да, он был гасконцем!» А гасконцев не так-то легко смутить, но здесь, рядом с такими великолепными вояками, Д'Артаньян почувствовал себя жалким провинциалом. В особенности его поразили мятежные речи мушкетеров. Оказывается, главными врагами королевской гвардии были не англичане или испанцы, а гвардейцы кардинала Ришелье. Конечно же, Д'Артаньян знал о первом министре королевского двора, кардинале Ришелье, но в далекой Гасконе кардинал и король считались неразрывными частями власти. Король с важным видом сидел на троне и правил Францией, а кардинал усердно исполнял его волю. Здесь же выяснилось, что Ришелье коварен и злобен, и с утра до вечера только и делает, что плетет интриги. А его гвардейцы ненавидят мушкетеров и при первой же возможности стараются завязать с ними драку. Будучи воспитан Д'Артаньяном отцом, который был истинным патриотом Франции, наш герой искренне считал, что воевать следует с врагами из других государств. Но здесь, в Париже, война шла между французами. И мушкетеры короля, и гвардейцы кардинала при самом ничтожном поводе, а то и просто так, хватались за оружие и устраивали на улице настоящие битвы, переходящие порой во всеобщее побоище. «Этого нельзя понять», — подумал Д'Артаньян, — «но придется запомнить». Смущенно улыбаясь, он пересек двор, поднялся по широкой лестнице и очутился в обширной приемной. Внимание гасконца сразу привлек гигант в длинном бархатном плаще, которого все присутствующие называли Портос. Его перевязь для шпаги ослепительно сияла золотым шитьем, а громоподобный голос сотрясал стены. «Конечно, такой известный красавец, как я, не нуждается в особых украшениях». Портос небрежно указал на перевязь. «Но эта безделица показалась мне неплохим дополнением к моей непобедимой шпаге». Мушкетеры принялись на разные голоса расхваливать тонкое золотое шитье и хороший вкус Портоса. А тот благосклонно улыбался, не теряя, впрочем, важного вида. Рядом с Портосом стоял очень красивый мушкетер по имени Арамис. Если бы не шпага, то его вполне можно было бы принять за учителя танцев и хороших манер. Изящные движения, тонкие черты лица, аккуратно подстриженные усики. «Вы же знаете, господа», — говорил он тихим мелодичным голосом, — «что я состою в мушкетерах временно. Мое призвание — быть аббатом». «Арамис обязательно им станет. Не зря же он каждый вечер изучает богословие. Ха-ха-ха.